Соленый привкус пота смешан с кровью. А так все уступает, берегись, вот он. Удары в корпус, джебы, апперкоты. Борец, ты соберись, кричит с трибуны кто-то. Но наш борец, тот крик не замечает. Серега чемпион, сегодня все узнает. Не слышит звука гонга, выкрика с толпы. Он прет, как танк, он не сверлит с пути. Уклон защита, боковой прямой. Опять удар, еще один, с ноги в ебло. Сереге повезло, он в МАДИ давно. И он немало там наворотил дело. Он бьет, как Тайсон или как Али. Порхая бабочка, пизделся, как бык. Близка победа, публика кричит. Сергей борец, Серега чемпиона так убит. И вот залита снова кровью клетка. Сергей борец, ты наш кумир. Кричали девки, войдя в кураж, как мозг, адреналин. Сегодня на ринге он номер один. Бесстрашен, отважен, чемпион МАДИ Серега тащит. Не важно, узнает каждый, Сережа боится, что будет дальше. Бесстрашен, отважен, чемпион МАДИ Серега тащит. Не важно, узнает каждый, Сережа боец, а что будет дальше? Силы в мышцах, в голове выигрыш. На отведы силушки, его богатырская. На ринге мастер, клетка опасность. Если он твой противник, значит ты сломался. Лучше бойся, сразу сдавайся, чтобы не видеть, как тебя пиздят. А народу нужно новое шоу. Серега может, пока не получит табло. Визги телок от предстоящего боя. Чемпион готов вывести любого из строя. На руки перчатки, под глазами отпечатки. Лучший в своем деле, раунды без оглядки. Шею разминает, проводит удары, бок охот. Если бы еще не было гонга, на готове он выглядит ловко. Не зря дарил время своим тренировкам. Раздался звон, начался раунд. Серега король, отправит нокдаун. Сегодня его день, будет победа. Сережа лучше, это его дар с рождения. Бесстрашен, отважен, чемпион МАДИ Серега тащит. Не важно, узнает каждый, Сережа боится, что будет дальше. Бесстрашен, отважен, чемпион МАДИ Серега тащит. Не важно, узнает каждый, Сережа боец, а что будет дальше.